Жить во Вриндаване — это значит жить в духовном мире, непосредственно общаясь с Верховной Личностью Бога Шри Кришной. Вриндаван — чудесное место. Там всегда благоухают цветы, расхаживают нарядно украшенные олени, поют птицы, кричат и танцуют павлины и жужжат пчелы. Кукушки мелодично кукуют на 5 разных мотивов. Озера там окружены зеленой травой, и в них цветут разные виды лотоса. А ветер, дующий там, разносит их ароматную пыльцу. Когда мелкие капельки воды из Ямуны, озер и водопадов касались тел обитателей Вриндавана, они сразу же чувствовали их прохладу. Так летний зной почти не беспокоил их. Во Вриндаване множество водопадов, и сквозь их приятный шум слышно стрекотание кузнечиков. И поскольку повсюду течет вода, лес всегда кажется зеленым и прекрасным. Если кто-нибудь живет на земле Вриндавана, прикасается к ней, видит ее, едет к ней, размышляет о ней, склоняется перед ней, выражая свое почтение, воспевает или слышит о ее прекрасных качествах, несет ее пыль на своей голове или так или иначе связан с ней, то очищающая земля Вриндавана перенесет его в верховную обитель Вриндавана в духовном мире. Мы продолжаем наше путешествие по святым местам Шри Вриндавана Дхамы. Данта Самадхи Шрилы Гададхара Пандита. Недалеко от храма Вамши Гопала находится Самадхи Шрилы Гададхара Пандита, ближайшего спутника Господа Чайтаньи с самого раннего детства. Господь Чайтанья наказал Гададхаре Пандиту никогда не покидать город Джаганатха-пури. Ученик Гададхара, Наянанда, принес зубы учителя во Вриндаван и захоронил, построив для них красивую усыпальницу – самадхи. Самадхи Наянанды стояла неподалеку, но сейчас исчезла. Шрила Гададхара Пандит родился в 1487 году, годом позже явления Господа Гауранги. С самого детства он постоянно общался с Господом и был его любимым другом. Они оба учились в одной школе и даже жили неподалеку в городе Навадвипе. Подрастая, Гададхара не мог уже расставаться с Господом Гаурангой ни на мгновение, который стал самой его жизнью и душой. Когда Господь Чайтанья вернулся из Гаи, все стали замечать у него проявление Кришна-премы, любви к Богу. Он день и ночь повторял святые имена Кришны и находился в океане божественной любви. Увидев это блаженное состояние Господа, Гададхара тоже переполнился любовью к Кришне, и слезы божественной любви рекой потекли из его глаз. Когда Господь Чайтанья проявлял свои игры в Навадвипе, Гададхара был его главным помощником. Одно из имен Господа Чайтаньи — это Гададхара Прананатха, жизнь и душа Гададхары Пандита. Однажды в Навадвипу пришел великий преданный Пундарика Видьянитхи, и Гададхара со своим другом Мукунды пришел навестить его. Увидев Пундарику, разодетого в дорогие одежды, достойные царя, и восседающего на мягких шелковых подушках, Гададхара решил, что он один из обычных материалистов, и стал терять веру в него, как в преданного. Догадавшись, о чем думает Гададхара, Мукунда стал петь стих из Шримад-Бхагаватам, описывающий игры Кришны. Вдруг Пундарика Видьянитхи начал кричать: «О, Кришна! Кришна!» Слезы брызнули из его глаз, и он упал на пол без чувств. Увидев это, Гададхару стало очень стыдно за свои мысли, и он решил, что для того, чтобы избавиться от последствий оскорбления такого возвышенного преданного, он примет у него посвящение. Когда Пундарика пришел в сознание, Гададхара предался его лотосным стопам и стал его учеником. Когда Господь Чайтанья отрекся от мирской жизни и отправился в Джаганатха-пури, Гададхара также принял саньяс и последовал за ним. Гададхара поклонялся божеству Тота Гопинатха и читал лекции по Шримад-Бхагаватам. Господь Чайтанья часто приходил послушать его. Господь наказал ему никогда не покидать Джаганатха-пури и оставаться там до конца своих дней. А когда пришло время Господу завершить свои игры на земле, он вошел в божество Тота Гопинатхи, которому поклонялся Гададхара. Гададхара Пандит был воплощением Шримати Радарани, вечной спутницы Господа Шри Кришны в духовном мире. Кеши Гат. В этом месте, на берегу священной реки Ямуны, Господь Кришна убил демона Кеши, который предстал в облике гигантской лошади. Этот гат является самым знаменитым местом купания во Вриндаване. Каждый вечер ему не предлагают здесь арати, церемонию, на которой ей преподносят благовония, воду, огонь, шелковую ткань, цветы и опахала. Демон Кеши был одним из друзей Камсы. По его просьбе Кеши принял обличие огромного свирепого коня и в гневе ворвался во Вриндаван. Его грива развивалась, а из-под копыт летели комья земли. Своим неистовым ржанием он приводил в ужас весь мир. Кришна увидел, что Кеша своим ржанием и крутящимся в небе хвостом, подобным туче, напугал всех обитателей Вриндавана. Кришна понял, что конь вызывал его на битву, и, приняв вызов, Господь предстал перед демоном. Конь стал приближаться к Кришне, издавая ужасные звуки, подобные рыку льва. Потом вдруг бросился к Господу, пытаясь затоптать его своими твердыми, как камень, копытами. Но Кришна легко схватил его за ноги, тем самым расстроив план демона. Слегка рассердившись, Кришна стал ловко вращать его вокруг себя. После нескольких кругов он отбросил его на сотню шагов, подобно тому, как орел Гаруда бросает большую змею. Упав на земь, конь лишился чувств. Но через некоторое время он вновь пришел в себя и с еще большей силой и гневом бросился на Кришну, широко раскрыв свою пасть. Как только Кеши приблизился к нему, Кришна быстро засунул свою левую руку демону в пасть. Конь почувствовал страшную боль, потому что рука Кришны, казалось, превратилась в раскаленный железный прут. Все зубы демона тут же выпали. Рука Кришны в пасти демона стала распухать и преградила доступ воздуха в горло Кеши. Громадный конь стал задыхаться. Пот выступил по всему его телу. Он раскинул ноги в разные стороны и вздохнул в последний раз. Глаза его вылезли из орбит, и жизненная сила покинула его. Когда конь испустил дух, его пасть раскрылась, и Кришна без труда вытащил свою руку. А полубоги с высших планет были изумлены, и в восхищении осыпали Кришну цветами. Так Шри Кришна избавил землю от бремени еще одного ужасного демона. Убив демона Кеши, Господь Кришна искупался в Ямуне. Теперь на этом месте построен красивейший гат, место для омовения в реке. Храм Сона Гауранги. В этом храме поклоняются божествам Шрилы Джаганатхидаса Бабаджи. Божества отправили во Вриндаван, когда воры хотели их украсть, думая, что они сделаны из драгоценного металла. Действительно, божества излучают красивое бриллиантовое свечение. «Наверное, они из золота», — подумали воры и захотели их украсть. Раньше Джаганатхадаса Бабаджи поклонялся этим божествам на берегу Сурья-Кунды, священного озера неподалеку от холма Говардхана. Он жил там многие годы, перед тем, как уехать в Навадвип. Самадхи, усыпальница Шрилы Билвамангала Такура. Говорят, что этот святой прожил во Вриндаване 700 лет, повторяя святые имена Господа на берегу священного озера Брахма-Кунды. Билвамангала написал знаменитую книгу «Кришна Карнамриту», которую Господь Чайтанья читал каждый день. Он также прославился за свои прекрасные песни о Кришне, пронизанные величайшей преданностью. Он был самым величайшим учеником Шри Вишну Свами из Южной Индии, в честь которого названа одна из ученических преемственностей вайшнавов. Шри Вишну Свами Сампрадая. Примерно в 700 году после Рождества Христова Билвамангала поселился во Вриндаване. Другое имя Билвамангала Такура — Лила Шука. Храм Гауранги Махапрабху, Амия Нимай. Этот храм посвящен Господу Чайтанье Махапрабху. Божество Гауранги вырезано из дерева и достигает более 2 метров в высоту. Во Вриндаване его называют Амия Нимай. Амия значит амброзия, нектар. Еще одно значение этого слова – бессмертный. Это божество было установлено священнослужителями храма Радхарамана. Храм Рада Канты. В этом храме поклоняются божествам Гопала Гуру Госвами. Он был учеником Вакрешвары Пандита и основал этот храм. Будучи еще маленьким мальчиком, он встречался с Господом Чайтаньей. Однажды Господь, шутя, назвал его гуру, и с тех пор Гопала стали называть Гопал-гуру. Он изучал Писание о преданном служении Господу у Сварупа Дамодара Госвами и Рагунатхи Даса Госвами. Усыпальница Гопала Гуру Госвами. Пушпа Самадхи Шрилы Гопала Гуру Госвами находится во дворе основанного им храма Радха Канты. Гопал Гуру Госвами покинул этот мир в городе Джаганатхапури. Его последователи совершили обряд, церемонию погребения его священного тела в Самадхи и вернулись во Вриндаван. Когда они вошли во двор храма Радха Канты, то к своему великому изумлению и радости увидели сидящего там под деревом того самого Гопала Гуру Госвами. Он сказал им, что это его духовное тело. Затем Гопал Гуру встретился со всеми преданными Вриндавана и, сидя под тем самым деревом, исчез. Его ученики построили еще одну усыпальницу рядом с этим деревом. Храм Радишьямарая. Этот храм основал Шрила Гауридас Пандит, и здесь поклоняются его божествам Радхи Шьямарая. Усыпальница Шрилы Гауридаса Пандита. Напротив храма Радхи Шьямарая покоится в Самадхи священное тело Шрилы Гауридаса Пандита, ученика Господа Нитьянанды и близкого спутника Шри Чайтани Махапрабху. В этом месте, недалеко от места для омовения Тхира Самира, Гауридас повторял святые имена и служил Господу Шри Кришне. Гауридас жил недалеко от Шантипура, в городе Амбикакалне. У его старшего брата были 2 дочери, Васудха и Джанави, которые обе вышли замуж за Господа Нитьянанду. Перед тем, как принять обет отречения от мира, Господь Чайтанья пришел попрощаться с Гауридасом. Гауридас очень испугался разлуки с Господом и со слезами на глазах, припав к стопам Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды, взмолился: «Если вы покинете меня, то я умру». Видя, как переживает Гауридас, Господь Чайтанья сказал ему: «Мы навсегда останемся в твоем доме». Успокоив Гауридаса, два брата, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, вдруг проявили две неотличные от них прекрасные и совершенные формы божеств, точную копию Гаура Нитьянанды. Увидев их, от изумления и счастья Гауридас не мог вымолвить ни слова. Тогда Господь Чайтанья еще раз уверил его: «Эти божества всегда будут стоять в этом доме и принимать все, что ты будешь им предлагать». Услышав эти слова, Гауридас приготовил прекрасный пир. Насладившись подношением Гауридаса, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда ушли, оставив в его доме божества, которым Гауридас продолжил служить с великой преданностью. Этим божествам до сих пор поклоняются в Амбика-Калне. Они сделаны из дерева ним, и говорят, что они похожи на Маха-Прабу и Нитьянанду, как две капли воды. Однажды, служа божествам, Гауридас наблюдал за танцем преданных, блаженно воспевающих святые имена Господа. Служа божествам, он не мог принять участие в киртане. Господь Чайтанья и Нитьянанда участвовали в этом киртане. И когда он достиг своей наивысшей точки, божества, которые невозможно было отличить от Господа, спрыгнули с алтаря и присоединились к пению и танцам. Теперь в киртане принимали участие два Господа Чайтаньи и два Господа Нитьянанды. Гауридас спрыгнул вслед за ними с алтаря и погнался за ними с палкой. Божества так испугались, что одна пара прыгнула в сердце ученику Гауридаса, Хридаянанде, а другая — обратно на алтарь. С тех пор Хридаянанду прозвали Хридой Чайтанья, так как в его сердце, Хридой, танцевал сам Махапрабу. По сей день священнослужители в храме Гауридаса открывают алтарь всего лишь на несколько мгновений из страха, что божества могут опять спрыгнуть с алтаря. Гауридас Пандит был воплощением пастушка Субала, одного из 12 самых близких Господу Кришне друзей в духовном мире. Тира Самира Гат. Тира Самира Гат значит «место для омовения в реке». Гат, где дуют приятные бризы, радуя Радху и Кришну, которые наслаждаются духовными играми в садах, которые когда-то были здесь, на берегах священной реки Ямуны. Сады и Гат исчезли с течением времени, а Ямуна изменила свое русло. На этом наше путешествие по Шри Вриндаванадхаме не заканчивается. Мы продолжим его в наших следующих передачах. В работе над этим циклом принимали участие Шашвата Дас, Амадави Даси и Вриндаван Чандра Дас.